Глава 9. Я направился к телефону. Он стоял на столе в центре зала. Ноги у меня были как ватные. Дайер опередил меня. Он вошел с другой стороны, через запасной вход. «Мне нужен телефон, Дайер!» Он ничего не ответил и даже не взглянул на меня, а просто снял трубку и стал набирать номер. Очевидно, он считал, что именно я несу ответственность за все происшедшее, хотя бы потому, что не сделал, как он советовал. И он дал мне это понять. Я чувствовал свою вину, но не собирался ему уступать. Я схватил его за шиворот и тряхнул. «Вы слышали, что я сказал?» Его лицо побелело. Он стоял передо мной, тяжело дыша. Ноздри раздувались, а маленькие серые глазки сузились и превратились в щелочки. Я нажал на рычаг и набрал номер головного отделения. Когда мне ответили, я попросил Лу Фрайзера. Он был вице-президентом, так же, как и я, и вдобавок личным помощником старика. Он замещал старика на время отлучки того в Гонолулу. Секретарша ответила, что мистера Фрайзера нет на месте, но затем попросила подождать, и вскоре я услышал в трубке его голос. «Лу?» «Да». «Это Дэйв Беннет. Я звоню из Глендейла». «Как дела, Дэйв?» «У нас неприятности. Приезжай сюда и захвати с собой деньги. Может подняться паника среди вкладчиков». «А что случилось?» «Ограбление. Убит охранник. Полагаю, наличности не осталось совсем». «Окей, сколько вам надо?» «Для начала 20 000. Если окажется мало, пришлешь еще. Приезжай скорее». «Еду». Я еще не закончил говорить по телефону, а вокруг уже завыли полицейские сирены. Здание оцепила полиция, подъехала скорая помощь. На улице перед банком собралась толпа человек 500, и с каждой минутой людей становилось все больше. Когда я повесил трубку, капля крови соскользнула с кончика моего носа и упала на промокательную бумагу. За ней вторая, третья. Капли быстро слились в ручеек. Я провел рукой по голове. Волосы были липкие, а все пальцы в крови. Я попытался понять, где я поранил голову, и вспомнил, что на меня рухнула тележка. «Дайер?» «Слушаю, сэр». «Здесь скоро будет мистер Фрайзер. Он привезет с собой деньги, чтобы мы могли сегодня работать, как обычно. Оставайтесь здесь с Хеллиганом и Льюисом и ждите дальнейших указаний. Будьте готовы исполнить все, что он вам скажет. Пусть полиция займется Адлером». «Его уже увозят». Я оглянулся и увидел, как двое его парней помогают санитарам скорой, выносившим тело Адлера на носилках. Хеллиган открыл входную дверь, а Льюис и 5 или 6 полицейских ждали их снаружи, оттесняя зевак. Адлера положили в машину. Хельм бросился следом, но я остановил его. «Ступайте в хранилище и проверьте, как обстоят дела». «Мы там уже были, Снеллинг и я». «Что он украл?» «Всю наличность, 44 000. Кроме этого, он с Томеской вскрыл сейфовые ячейки, выборочно, те, в которых находились ценные бумаги, и прихватил с собой. Он точно знал, где что лежит». «Мистер Фрайзер уже выехал сюда. Он везет наличные для вкладчиков. Пока он в пути, составьте список вскрытых ячеек. Необходимо вызвать их владельцев. Обзвоните всех по телефону. Если с кем-то не удастся связаться, отправьте телеграммы». «Я займусь этим сейчас же». В дверях снова показались врачи скорой помощи. Они направились ко мне. Я замахал рукой, давая понять, что мне сейчас не до них, и они уехали, увезя Адлера. Ко мне подошла Шейла. «С тобой хочет поговорить мистер Кайзер». Он стоял позади нее. Банни Кайзер, тип, которому она помогла получить заем в 100 000 долларов в тот день, когда я обнаружил растрату. Я хотел уже сказать ему, что все обязательства будут выполнены, и он вместе с другими клиентами сможет получить деньги, как только вновь откроется банк. Но он показал на окна. Те, что выходили на улицу, были испещрены следами от пуль. А в выходившем во двор сиял огромный проем, через который Брент улизнул со своей добычей. «Я вот что хочу предложить, мистер Беннет. У меня сейчас работают стекольщики, и они как раз начали вставлять в моем здании большие стекла. Там этого добра в избытке. Если хотите, я пришлю их, и они заменят у вас разбитые стекла. Эти неважно смотрятся». «Да, это было бы хорошо, мистер Кайзер». «Договорились, спасибо». Я протянул ему левую руку, правая была в крови, и он пожал ее. «Должно быть, я пережил хорошую встряску, потому что в этот момент мне показалось, что я люблю его больше всех на свете. В такой ситуации даже одно доброе слово значит очень много». Лоу Фрайзер появился, когда стекольщики уже вынимали осколки из рам. Он привез небольшой несгораемый сейф с наличными, а также четверых кассиров и охранников в униформе, всех, кто смог поместиться в его машине. Я вкратце рассказал о случившемся, после чего он вышел на улицу, поднял над собой сейф и обратился к толпе. «Все требования вкладчиков будут полностью удовлетворены. Через 5 минут банк откроется, вкладчики встанут к окошкам и начнется обычная работа. Никого, кроме вкладчиков, в банк не впустят». Он велел Снеллингу отбирать вкладчиков из толпы, а полицейским и новому охраннику построить их в очередь у входа. Фрайзер снова зашел в банк. Приехавшие с ним кассиры подняли опрокинутую тележку, выкатили остальные и вместе с Хельмом стали готовиться к выплатам. Дайер тоже вернулся в банк. Лу указал ему на меня. «Уведи его отсюда». Только тут мне пришло в голову, что весь в крови я, должно быть, ужасно выгляжу, сидя за столом в центре зала. Дайер направился к телефону и снова вызвал скорую. Шейла достала носовой платок из моего кармана и еще раз промокнула кровь. Судя по выражению лица Лу, я понял, что вид у меня стал еще хуже. Голова у меня кружилась и сильно подташнивала. Следующее, что я помню, сирена скорой и врач в белом халате, склонившийся надо мной, а рядом с ним 2 санитара. «Вы сможете идти сами или вам нужна помощь?» «Я смогу. Лучше обопритесь на меня». Я оперся на врача и выглядел, должно быть, ужасно, потому что Шейла отвернулась и заплакала. Впервые после всех событий она не сдержалась. Ее плечи тряслись, и врач кивнул одному из санитаров. «Думаю, нам следует забрать и ее». «Да, пожалуй». Они повезли нас в одной машине. Она лежала на одних носилках, а я на других. Врач сидел в проходе между нами. Всю дорогу он занимался моей раной. Врач начал обрабатывать ее дезинфицирующим раствором, и я почувствовал сильное жжение. Но я не обращал внимания. Я думал о Шейле. Едва оказавшись за порогом банка, она окончательно утратила самообладание. Мне было больно слышать ее рыдание. Врачи успокаивали ее как могли, но основное внимание по-прежнему уделяли мне. Эту поездку я не забуду.